Варя раскрыла закрома своего рюкзака и раздала всем по одной штуке, посоветовав изучить инструкцию перед употреблением. Абсолютно все прислушались к рекомендации. Дело в том, что, совершив некие манипуляции над пакетом, размеры его увеличивались вдвое. А на вкус и консистенцию продукт напоминал йогурт, достаточно питательный. Минут 15 все сосредоточенно ели. «А теперь куда?» «Логичный вопрос». «Да, выбор небогат. Всего 4 грузовых линии и ни одной вверх», как бы про себя рассуждала Лаира. «Давай, принимай решение. Мы тебе доверяем», — отразил общий настрой Саид. «Только у меня условие. Если мы попадем в какую-нибудь задницу, то на меня не кивать». И Лаира выбрала маршрут совершенно непроизвольно. «Двигаемся туда», — она указала направление. «Билл и Ли в авангарде, Саид и Игнат, вы будете замыкающими. Остальные в любом удобном порядке. И внимательнее, пожалуйста». Выполнив указания, группа двинулась по одной из артерий, примыкающих к площадке.